дорогие братья и сестры, для меня всегда большая радость служить в этом храме. По многим причинам, о которых я уже когда-то здесь говорил, повторять не буду, но соприкосновение с университетской общиной, с этими историческими стенами всегда наполняет душу и сознание и особым состоянием, и особыми мыслями. И сегодня в меру своих сил я молился о нашей молодежи. Я молился об университете. Опять-таки настолько сильно, насколько могу, как человек. Потому что от сознания молодежи, от ее умонастроения, от ее векторов жизненных, которые она сама себе определяет, будет зависеть будущее страны нашей, церкви нашей, а в каком-то смысле и вообще будущее рода человеческого. Речь идет, конечно, не только о заслуженном, огромном вкладе Московского университета, но если молодежь, как новое поколение, сумеет понять самое главное, что нужно понять, для того, чтобы достойно прожить жизнь, то мир будет спасен. А понять это очень сложно, потому что все работает как бы против того мировоззрения, того взгляда на мир и на человека, которое только является жизнеспособным, потому что этот взгляд есть не что иное, как отображение воли Божией о мире и человеке. Обладая свободой, человек может идти против воли Божией, и он идет очень часто. И если посмотреть на всю мировую историю, то можно видеть, как это движение против течения божественной воли оборачивается войнами, революциями, катастрофами, морем человеческой крови и морем человеческой несправедливости. И как это обычно и бывает, все то, что приносит это море страдания, апеллирует к справедливости, к человеческому счастью и к человеческой свободе. Но достаточно посмотреть на последние 300 лет европейской истории, не только европейской. Ведь именно эти лозунги, которые будоражили кровь, возбуждали чувства, толкали людей идти на преступления, они никогда и нигде не были реализованы так, чтобы действительно человек обрел свободу, и чтобы действительно воцарилась справедливость. Можно до бесконечности об этом говорить, но люди, особенно молодые люди, устроены так, что первая поразившая их мысль часто овладевает всем сознанием. А если эта мысль многократно повторяется в социальных сетях и на телевидении, в печатных изданиях, то она уже воспринимается как некая аксиома. Если кто-то и когда-то вдруг призывает людей во имя этих лжеидеалов отдать свою жизнь, то ведь находятся те, кто идет и отдает эту жизнь. Как же не запутаться во всем этом? Как сохранить то направление жизни, которое угодно Богу и которое только и является жизнеспособным для личности и для всей человеческой цивилизации? Вот пример мучеников нам дает некий ключ к пониманию этой проблемы. Что такое мученичество? Это максимальное ограничение самого себя. Это напряжение всех сил для достижения той цели, которая и является самой важной и самой главной. И больше всего в истории было мучеников за веру. Потому что люди всегда воспринимали Божью волю и Божий закон как явление абсолютной истины. и мобилизовывали все силы, чтобы эту истину защищать. Но хорошо известно, что человек имеет некие физические ограничения испытывать, в том числе и физическую боль. Есть такое понятие, как болевой шок, отключение сознания, потеря сознания, сумасшествие. Почему же ни в одном житии святых никогда не сказано о том, что мученик потерял сознание от болевого шока или сошел с ума? Да потому что никаких физических человеческих сил недостаточно, чтобы преодолеть физические страшные мучения. Но вместе с мучениками был Господь, Он стоял рядом, Он подавал им свою руку. Он давал им свою благодать. И потому, достойно умирая и поражая воображение палачей, мученики совершали самое главное дело своей жизни. Они утверждали божественный закон, как высший закон человеческого бытия. Но будет совершенно неправильно думать, что Господь действовал как некая анестезия, что он снимал физическую боль, что мученики ничего не чувствовали. Кстати, во втором веке возникли еретические учения в церкви, которые утверждали, что Христос на кресте не страдал, потому что не мог страдать Бог. Бог, мол, был бесстрастным. И церковь осудила это учение. Она склоняется перед мучениками, потому что они испытывали неимоверную боль, но сила духа, укрепляемая самим Богом, была сильнее физической боли. И, наверное, было еще одно непременное условие этой несокрушимой силы мучеников. Сегодня мы слышали с вами отрывок из послания апостола Иакова. Это послание редко читается в церкви. И вот сегодня оно было прочтено, небольшой отрывок из 3-4 главы. И там находим замечательные слова. «Не может из одного источника истекать горькая и сладкая вода». А как же плюрализм мнений? А как же множественность и вариативность человеческих поведений, на которой настаивает современный образ жизни? Он предполагает одновременно сочетание одного и другого. Можно быть безнравственным человеком, можно обижать ближних, но можно требовать всемирной справедливости. И все сходится, концы с концами. Из одного источника как бы течет сладкая и горькая вода, но такого не бывает. Сладкая вода может течь только из источника, в котором нет воды горькой. А что все это означает, если эти образы перевести в сферу современной антропологии? Означает только одно, что человеческая личность должна быть интегральной, целостной. Не может быть никакого расслоения, раздвоения, никакой интеллектуальной и духовной шизофрении. Нельзя быть праведником в одной аудитории, грешником в другой. Нельзя настаивать на справедливости в одном месте и жестоко и цинично попирать ее в другом месте. Вот мученики были этими интегральными, целостными личностями. Они обладали тем, что церковь называет целомудрием. Целомудрие – это есть, конечно, в первую очередь сохранение нравственной чистоты и целостности, но ведь не только. Целостность человеческой личности не может быть без мудрости. И целомудрие есть именно такая мудрость, которая определяет эту интегральность человеческой личности. И человек, живущий целостной жизнью, являющийся целостной личностью, имеет силу защищать правду, так защищать, что если даже приходится проходить через страшные испытания и мученичество, он справляется с болью и страданием и осуществляет свою миссию. Как важно сегодня понять всем нам, не только молодежи, что преобразование нашего общества не может идти вне нравственного возрождения личности. Это абсолютно невозможно, не только с точки зрения человеческой логики, невозможно с точки зрения замысла Божьего о мире и человеке. Бог такого не хотел. И потому всякое двурушничество, лицемерие, раздвоение, всякое жонглирование правдами, всякое вовлечение в борьбу людей для достижения своих корыстных целей под лозунгом высоких идей, все это противно Божьей правде. А для того, чтобы уметь различать духов, мы и должны формировать эту внутреннюю целостность, которой нас призывает апостол Иаков. Мы должны быть источниками сладкой воды, пресной воды, не горькой, не соленой. Той воды, которую можно пить. Только тогда человек способен оплодотворить мир вокруг него, если он является источником этой живой воды. Я хотел бы от всего сердца пожелать в первую очередь Московскому университету, его профессорско-преподавательской корпорации, его студенчеству, занимаясь очень важными научными исследованиями, изучая науку, никогда не терять из вида эти стратегические цели человеческого бытия. Потому что тогда и наука может превратиться в дело злое и опасное, как это мы знаем. А потому воспитание должно идти рука об руку с образованием. Наше юношество должно быть интеллектуально развитым, высокообразованным, профессионально способным к любой конкуренции и одновременно духовно сильное, любящее Бога и Родину. В заключение я хотел бы от всего сердца еще раз поздравить Московский государственный университет, все наше студенчество с Днем Святой Мученицы Татьяны, который стал национальным праздником нашей российской молодежи. Пусть благословение Божие молитвами Святой Мученицы Татьяны пребывает над Московским государственным университетом и над всей высшей школой нашего Отечества. Храни вас всех Господь!